Наука Фомы. Без рук не обнять, сгинь в испренных душ небыль. Не вижу и гладь, не слышу и глушь, не был. Круги на воде, ушам и очам камень, ни здесь, так нигде, в пространство, как в чан, канул. Руками держи, всей крепостью мышц ширься. Что сны и псалмы, Бог ради Фомы в мир сей пришел? Укрепись в неверье, как негр в трюме, всю в рану по кисть, Бог ради таких умер.